Вопросы в кинотеатре. Я подсвечивала кадр, в котором моя руководитель повышает мне зарплату. Мы с ней ранее говорили об этом, и она сама предложила повышение. Я уехала в отпуск, и там подсвечивала кадр, как по возвращении она вызывает меня и объявляет о повышении. Но случилось все наоборот. По возвращении она перестала со мною разговаривать, обиделась на что-то. Я даже понять не могу. Нарушила правила. Не включать в целевой кадр конкретных людей. Это может сработать наоборот в большинстве случаев. Они будто чувствуют, что их слайдят. Вот и со мной все наоборот происходит. Загадываю новую работу, поток денег, а работу предлагают знакомой. Короче, мои желания сбываются у других. Что с этим делать? Катастрофа! У меня уже просто нет сил. Однажды случилось так, что косица не сработала, и что-то не пошло или вышло наоборот. Так бывает. Не всегда все получается с лету. Но ты заострила на этом внимание, запомнила и не простила. А дальше задала реальность с задней мыслью о том, что в прошлый раз не получилось. Неважно, что передняя мыслеформа была утвердительной. Задняя мысль работает сильнее, потому что идет как бы исподволь, из внешнего намерения, а не изнутри, из внутреннего. Поэтому сработало наоборот. А дальше понеслось, зациклилось. Надо пока оставить косицу и вернуться к основам, к трансерфингу. Взять амальгаму наподобие «у меня все хорошо, все ладно получается» и крутить ее постоянно. Противоречащие задние мысли без косицы не будут усиливаться, будет работать только амальгама. Когда реальность выправится, возвращайся к своей косице. Давно практикую подсветку кадра. Иногда делаю это каждый день, иногда раз в неделю, в течение года кручу один кадр. Пока нет результата. Хотя с другими желаниями все получалось максимум за 3 месяца. В течение года один и тот же кадр – это уж слишком. Либо подсветка кадра зациклилась, превратилась в механическое действие, либо кадр неподходящий. Надо менять. У меня редко получается переводить внимание. Я себя пытаюсь насильно убедить, что все хорошо, что жизнь продолжается и есть более серьезные и вдохновляющие цели. Работаю с собой, конечно, но мне трудно. Тяжело переключаюсь. Надо себя не убеждать, а выполнять алгоритм пользы. Первое. Поймать себя на активаторе неприятия. Второе. Проснуться. Вижу себя и вижу реальность. Третье. Задаться вопросом. Какая может быть польза? Четвертое. Если ответ найден, согласиться и извлечь пользу. Пятое. Если ответа нет, все равно попробовать согласиться. Способ мышления можно перестроить только конкретными действиями, а не убеждением себя. На то и даны алгоритмы. Не думай, делай.